снах очень часто поступаем и видим себя как наяву. Поэтому дневное поведение имеет большое значение для пребывания в тонком мире. Поведение наедине показывает знание основ. Упорядочение обихода и поведения даст свои положительные результаты, когда будет оставлен земной план. Ведь во внешних действиях и поступках проявляется внутренний человек, его чувства и мысли. Надо, чтобы целесообразность руководила каждым движением человека. На соответствии внутреннего с окружающим создается магнитное притяжение к тому слою пространства, в котором суждено пребывать развоплощенцу.